Глава 9. Тени пляшут. Альжана уже с просонья поняла. Что-то не так. Ей даже послышался крик. Она резко села, выглянула из кибитки и обнаружила, что на поляне не было никого, кроме нее и Садымеи. Солнце высоко, значит, еще день. Сколько она проспала? Час? Два? Действительно ли Альжана уснула сама, или Лалис сморил ее чарами в дороге, чтобы... Чтобы что? Отомстить за подлитый тачерадский мед? А может, она все придумала, и на самом деле Лали не знал никаких сонных чар? И ни Юргена с утра не заколдовывал, ни ее саму. Не станет же Альжана обвинять Лали во всем, что ей не нравится? Хотя, конечно, станет. Альжана выбралась наружу. В животе холодно защекотало. Она правда слышала крик или ей приснилось? Нет, она не станет убеждать себя, что все может быть не так страшно. Другой вопрос. Что с этим делать? Альжана зло ущипнула себя за руку, чтобы соображать быстрее, и тогда из-за деревьев донесся странный шум, то ли плеск воды, а то ли свист ветра, звук колдовства. Первым порывом было броситься туда, но Альжана жестко себя одернула. А что дальше? Даже если Лали напал на Юргена, и даже если он пока с ним не закончил, что сделает Альжана? Побросается колдовским огнем, покричит, заломит руки... С ее участием или без, итог схватки уже предрешен, и как бы ей не хотелось там оказаться, стоило размышлять здраво. Альжана поклялась молчать обо всем, что Лали ей уже рассказал. Нападения на Юргена среди этих вещей не было. Она подняла руку, поводила ею по воздуху, из ближайшего дерева слетел крупный ворон. О, если бы Альжана умела передавать другие колдовские послания, весточка первым делом полетела бы к Ажемере, но пока лишь Хранка и ученикам Дикого двора. Альжана плюхнулась перед вороном на колени и притянула ниточку колдовства с той стороны, откуда шел шум, запечатлела у себя на обратной стороне век, переложила образ на блестящие вороньи перья, и эти лохматые деревья, и ленту реки за ними, и путь до примерного места, где Лали напал на Юргена. Оставила руку в переливающейся спинке. «Юрген в беде», — сказала Альжана, и подушечки пальцев полыхнули жаром. Вот так, не убит, не ранен, потому что она не знала ничего, кроме этого. Но длани, как же важно было передать хоть что-то. «Найдите его здесь», — мысленно сделала изображение ярче. «Расскажите о моем послании к Ажемере». «А теперь словечко о том, кто это сделал. Пожалуйста, хоть одно слово». «На него напали. Это...» Губы прострелило так, словно Альжану полоснули ножом. Ей пришлось оторвать руки от ворона, зажать рот. «Будь ты проклят», — подумала она сквозь слезы. «Если Лали напал на Юргена, это ведь не обязательно означало, что он чародей». Но клятва и это сочла намеком. Видимо, других причин быть не могло. Ворон не стал дожидаться, когда Альжана придет в себя. Он тяжело взмыл в воздух, однако Альжана вскочила и снова приманила его к себе. Представила Тержвица и хмурого Хранка, и других учеников Йовара вокруг него, и запах сырости, трав и лежалой соломы. «Найди их», — велела она ворону, едва размыкая пылающие губы. «Найди их и веди себя перед ними так беспокойно, чтобы они и не подумали отмахнуться от моего послания». Ворон описал круг над поляной и полетел на юг. Альжана сплюнула наземь, в слюне черный сгусток от волжбы и немного крови. Она вытерла рот, подобрала юбку и побежала к реке. Когда она спускалась к берегу, у нее чуть не отказали ноги, похолодели и подкосились, и Альжана с трудом устояла, а когда она увидела Юргена, лежащего у кромки воды, внутри все оборвалось. Она кинулась к нему и обняла его голову, и грудно взвыла, как раненое животное. Даже Лали и того она заметила позже, лишь краем глаза, черный образ у поваленного дерева. «Да бросьте вы!» — голос показался приглушенным, точно Лали говорил с противоположного берега. «Он живой!» — Альжана вскинула лицо. Ее руки, обнимающие Юргена, дрожали. Губы тоже не слушались, поэтому единственное, что она смогла — бросить злой взгляд. Юрген был бледным и насквозь мокрым. Глаза закрыты, пряди прилипли ко лбу. «Ты у Татапеи бил его?» — процедила Альжана, клацая зубами. «Ты?» — Лали подошел ближе. Рукава закатаны, на пальцах черные следы от волжбы. Видать, все это далось ему не так уж и легко. Но сам он выглядел сухим, а значит, Юрген не успел зачаровать воду, чтобы побороться. «Он живой», — повторил Лали. «Смотрите, он дышит». А если положите руку ему на грудь, почувствуете, что у него бьется сердце. Я не хочу его убивать, но мне нужно, чтобы он не мешался». Альжана недоверчиво опустила глаза. И вправду, грудь Юргена слегка вздымалась. На шее редко, но ровно билась жилка. Лали наклонился, для удобства уперся руками в колени. «Это вроде сна», — сказал он, — «которым спали стражи в халазарских гробницах». Альжана не думала, что способна разозлиться еще сильнее, но сейчас чуть и не вскрикнула. «Они что, на уроке колдовства?» «Погрузить человека в подобный сон сложнее, чем убить, и я бы не сделал этого просто так. С Юргеном все будет в порядке». «Неужели?» — Альжана рассеянно гладила макушку Юргена. «Он будет валяться здесь на виду у всех, без еды и воды, и любое дикое жив...» «В этом состоянии», — перебил Лали. «Он не нуждается ни в воде, ни в пище, если позволите, как спячка у медведя». Его рот слегка дернулся, будто Лали захотел усмехнуться, но сдержался. «А на виду он только пока, для того, чтобы вы посмотрели и убедились, что я его не убил». Альжана вцепилась Юргену в плечи. «Что это значит?» «Мы оставим его здесь». Лали выпрямился и сделал широкий жест рукой. Затрещал один из прибрежных вязов, самый мощный и кряжистый. Кора ввалилась внутрь, и глубокая трещина располовинила ствол. От мысли, что Юрген будет заперт внутри дерева, на Альжану нахлынула волна дурноты. «Альжана?» — Лали опять повернулся к ней. «Здесь он будет даже в большей безопасности. Юрген не умеет сидеть на месте, а так его не заденет все то, что скоро произойдет». «А что произойдет?» Лали сделал вид, что не услышал. «Это колдовство никак не повлияет на его будущее», — сказал он. «Разум, память, тело. Ничего не пострадает. Юрген просто поспит и проснется, когда придет время. В новолуние или чуть позже. А теперь, если позволите, пора заканчивать». Прибрежная почва забурлила, как кипящий суп, и Альжана поняла, что Юрген отволакивает от нее. Дальше все произошло быстро. Альжана разжала хватку и позволила Юргену откатиться к вязу. Лали с усилием, не без помощи колдовства, приподнял его. Голова Юргена бессильно свесилась на плечо, светлая прядь трогательно перечеркнула лоб. Веки опущены, рот приоткрыт. Он показался совсем беззащитным и юным. Альжана возненавидела себя за то, что допустила все это. «А если вы умрете?» — спросила она. «Эти чары...» «Боль. Проклятая клятва». Альжана потерла губы и приготовилась перестроить предложение, но Лали понял и так. Он подпирал Юргена к стволу, обернулся, приподнял брови от удивления, ответил. «Да, если я умру, чары иссякнут без моего участия. Примерно в новолуние». Альжана так и продолжала сидеть у реки. Ее юбка была перепачкана в земле, и руки бездумно мяли грязную ткань. «Ну уж здесь вы могли соврать». «Мог бы», — согласился Лали, перехватывая Юргена за плечи. «Но вас я не боюсь». «Еще бы», — подумала Альжана. «И даже если вы попытаетесь убить меня сегодня ночью, я пойму». «У меня все равно ничего не получится», — отозвалась Альжана мысленно. Неуклюже поднялась. Когда Юрген оказался внутри, вяз утробно застонал и принялся срастаться вокруг его тела. Кора потянулась к коре, но в нескольких местах образовала впадины, похожие на дупла. «Может, для воздуха?» «Ладно, я», — Альжана отряхнула подрагивающие ладони. «Меня и не стоит бояться». «Но страх вы явно потеряли», — помедлила, надеясь, что клятва не сочтет это намеком. «Что, если одна из птиц над этим лесом чей-то соглядатай?» Вяз затих. Юрген остался внутри, и не догадаться, что кто-то был здесь замурован. «Никчемная дура», — сказала себе Альжана. «Ты могла бы попробовать отстоять его, могла бы разок огреть Лали заклятием. Делу бы это не помогло, но, может, все ее размышления о рассудительности — лишь повод, чтобы оправдать собственный страх». «Выбора нет. Это раз». Лали огляделся. «Два. Не думаю, что Кожемера направит своих учениц в такой глухой лес, когда ей нужны силы для ловли чудовища. И три». Он отдышался. Вытер взмокший лоб. Наверное, нелегко таскать на себе взрослых парней и прятать их в деревья. Но Альжана не испытала ни талики сочувствия. «Держите». Лаль вытащил из-за пояса зачарованное перо, которое послали Юргену из Тержвица. «Вот вы отказались смотреть, а зря. Любопытная вещица». Пришлось подойти к нему, коснуться пера кончиками пальцев. В послании не оказалось ничего, что сама Альжана нашла бы любопытным. В мыслях возник образ Тержвицкого собора и утопленничьего озера, спокойного и тихого. Ни лодочки в поле зрения. Голос, похожий на голос Велимиры, одной из учениц Кажемеры, равнодушно сообщил, что все чародеи Звенящего двора и Двора лиц покинули эти места, чтобы помочь дружинникам господаря Нельги поймать чудовище. Дальше образ изменился. Нарисовался поросший травой холм посреди ничего. Велимира еще немного рассказала о ловле и сообщила то, что Альжана и так знала благодаря Юргену, как им вдвоем следует явиться на этот холм. Альжана дослушала, отступила на шаг. «Ну и что?» — буркнула. «Ничего особенного». Лаля мягко улыбнулся, и Альжана решила, что он забылся, раз опять посмотрел на нее, как на ученицу, не способную ответить на очевидный вопрос. «Озеро совсем пустое, Альжана», — объяснил он. Это показали, и об этом сказала озвучивающее послание госпожа. Лодок нет, как и шатров Двора лиц. Дома снова выглядят покинутыми. Неудивительно. Грацик и его ученики, по всей видимости, удалились после гибели Баргота, да и остальных чародеев явно отпустили. Кто же там остался? «Йовары мои однокашники!» «Забавно, не находите?» «Что нахожу?» Альжана скрестила руки на груди. «Ну, конечно, все уехали. Кто по домам, кто на похороны Баргота, кто ловить чудовище? Тварь-то бешеная, нужно много людей, чтобы с ней совладать». «Может», — Лали стала раскручивать закатанные рукава. «А может, кто-то из Драголожи понял, если негодяй хочет мстить, то ему не найти времени удобнее». Он наклонился к ней. «И может, это такое событие, которому они теперь не хотят мешать». Альжана опешила. «Что за ерунда?» — Лали пожал плечами. «Ерунда или нет, разберемся позже». Он снова осмотрелся. «Альжана», — голос резко стал серьезным, — «вы ведь понимаете, что никто не должен знать о Юргене?» Альжана едва удержалась, чтобы не вздрогнуть. Подождала. Лаля раскрыл ладони. «Просто расширим вашу клятву. Поклянитесь, что никому не сообщите и о том, что только что произошло. Про Юргена, дерево, реку, мое колдовство». Только она открыла рот, чтобы ответить, как Лаля добавил. «Пожалуйста, без обид и криков», — скривился. «Не хочу заставлять вас силой, как в прошлый раз». Альжана сделала глубокий вдох. Не ворчала, не закатывала глаза, не выражала неудовольствия, только сухо уронила. «Клянусь!» И она действительно больше никому не скажет. Какой смысл? Она ведь уже это сделала. По кайме губ пробежало тепло. «Хорошо», — Лали кивнул, задержался на ней взглядом. «Спасибо». Казалось, он испытал облегчение, но Альжана так боялась, что он заподозрит неладное, мол, надо же, какая сговорчивая сегодня, что скорчила самое недовольное лицо из возможных, выплюнула. «Пожалуйста!» И это прозвучало как «подавитесь». Нет-нет, Лале совсем не нужно знать, как она счастлива сейчас, потому что наконец-то оказалась на шаг впереди. Лале никак на это не ответил, мотнул головой в сторону поляны, где осталась кибитка. «Думаю, сейчас нам стоит уехать». Альжана напоследок обернулась к Вязу с Юргеном. Хоть бы тот, кто отзовется на ее послание, почуял, что он здесь, и сообразил, как вызволить его отсюда. И хоть бы Юрген правда не задохнулся и не умер от голода или жажды. «Как вообще это произошло?» — спросила Альжана. «Насколько неудачным должен выйти разговор, чтобы вы решили замуровать собеседника в дереве?» «Смешно», — Лали забрал трость. «Идемте, обсудим по пути». «А сколько раз вы думали, как славно было бы замуровать в дереве меня?» Видимо, злость все-таки рвалась наружу. И хотя Альжана старалась говорить спокойно, без вызова, остроты кололи язык не хуже клятвы. «А Юрген сказал, что вы меня боитесь», — заметил Лалли. «Но если бы вы действительно меня боялись, вы бы так не говорили. Наверное, вы чувствуете, что вас я бы в дереве не оставил». «Глупости!» — Альжана принялась взбираться по склону. «Конечно, я вас боюсь!» Хотя она правда понимала, что могла сказать нечто подобное без последствий, иначе бы молчала. Но и про страх она не солгала, ее до сих пор потряхивало. Да и вообще-то это было не самое противное и едкое, что она могла бы ляпнуть. Мол, а что, не запираете в деревьях тех, с кем целовались? Предпочитаете держать таких при себе для удобства? Разговор продолжился только на поляне, когда Лали запряг Садымею, и кибитка покатилась с места. «Если вам станет от этого легче», — сказал он, — «ни вы, ни Юрген никак не могли на это повлиять». Альжане пришлось подползти по скамье вперед, высунуться к Лале из-за полога, как в давние времена, когда она слушала его восхищенно, а не с отвращением. Правда, Альжана по-прежнему не хотела показывать всю глубину своих чувств. «Злые слова не сослужат ей хорошую службу», — убеждала она себя. «Если Лали рассвирепеет, что толку? Деревьев в барожском господарстве много». И Лали как будто угадал, о чем она думала. «Да не запер бы я вас в дереве», — обернулся. «Но я не мог провернуть с Юргеном то же, что и с вами. Брать с него клятву и таскать за собой — это уже чересчур». Конечно, даже связанный чарами, Юрген явно опаснее нее и вполне мог бы дать не клятву, а в нос. «То есть это был вопрос времени», — поняла она. «Получается так». Лали натянул поводье, и Садомея вывернула на тропу пошире. «Но я никогда не собирался его убивать». Альжана задумчиво подергала полог, спросила осторожно, не зная, позволит ли клятва. «А Юрген вас?» — губы свело. «Да, узнал, но не без подсказки». Лали снова оглянулся, явно хотел следить за выражением ее лица. Но Альжана ему и ответила, с кротким лицом и легчайшим оттенком издевки. Она все-таки не железная, но жить хотелось. «Успели побеседовать или сразу перешли к делу?» Лали хмыкнул. Но услышал пару ласковых, и не то чтобы я ожидал другого. Помедлил. «Конечно, если бы мы встретились при других обстоятельствах, я бы хотел с ним поговорить, как полагается. Но сами знаете, мало кому охота слушать того, кто создал чудовище и посадил твоего наставника на цепь». Альжана покачала головой. «Юрген разочаровался в Йоваре, как и в образе Числава из прошлого», — заметил Лалли. «Я понимаю его», — подумала Альжана сокрушенно. «Я тоже скучаю по тебе из прошлого, по такому, каким ты был для меня всего несколько недель назад». Мимо проползли деревья, кибитка покачивалась, колеса скрипели. Что ж, лесные тропы совсем не то, что большак. Альжан отметила про себя, хорошо хоть что пока не застряли, а потом уцепилась за эту мысль. Какая в сущности разница? Застрянут, поедут, застрянут снова, остановятся на ночлег, не остановятся, все это не важно. Уж точно не важнее, чем то, что Юрген замурован в вязи у реки. «Он так вас искал!» — выдохнула Альжана с неожиданным укором. А губы опять засвербели. Снова намек. «Длани, да неужели теперь ничего говорить нельзя?» «Да не меня он искал», — Лали слегка дернул плечом, «а человека, которым я был очень давно». Альжана горько усмехнулась. «Кого тогда я любила?» — спросила мысленно. «Человека, которым ты никогда не был?» Солнце почти не пробивалось сквозь кроны. Альжана закуталась в платок, но сил отыскать что-нибудь потеплее не осталось. Да и желание тоже. На речном берегу наверняка холоднее. И достаточно ли крепка зачарованная кора, чтобы сохранить тепло? «Что с тем холмом под Стоегостом?» — спросила Альжана не впопад. Лаля отвлекся от тропы. «Простите». «Холм, где мне и Юргену велено быть в новолуние!» Альжана зябко потерла ладонь о ладонь и добавила без особой уверенности. «Наше отсутствие заметят». «Может быть», — Лали не стал спорить. «Но на том холме вы не окажетесь. Извините. В любом случае, это не самое страшное, за что вы можете меня ненавидеть». Альжана сощурилась. Размышляя, как бы задать вопрос, посмотрела на мирно идущую Садомею и на ее лохматую спинку в упряжи и на качающуюся в такт голову. «Куда мы едем?» — Лали приподнял бровь. «Сами как думаете, мол?» «Ладно», — Альжана обвела себя руками. Ответ, правда, очевидный. «Конечно, в Тержвице. Там Йовар, и там оставшиеся ученики Дикого двора, а больше ни души. Или почти ни души». Альжана не знала, оставили ли чародеи Драголожи хоть кого-нибудь, кто станет бдить за порядком, пока не поймают чудовище. «Тогда вопрос». Альжана слегка подалась вперед. «Если Мститель уверен, что все покинули Тержвице, чтобы ему не мешать», — замялась. «Это слишком удобно, разве нет? Ловля чудовища, опустевшее озеро. Мститель не считает это подозрительным?» Лали улыбнулся. «Да, ему хватает мозгов понять, что это ловушка». Альжана удивилась. «И он придумал, как ее избежать?» Лали вновь к ней обернулся и опять задержался взглядом на ее лице и сказал мягко и насмешливо поучающе, будто это правда могло ее тронуть. «Порой чудовища должны попадаться в расставленные для них ловушки, госпожа Альжана». Такой суеты в колокольне давно не было. Это раньше чародеи Дикого двора не могли покидать колокольню, но сейчас-то все изменилось. И Чарный, и Якоб, и Хранка с Бои теперь жили в отдельных домишках, правда, недалеко от собора, чтобы быть ближе к Йовару. Но когда прилетел ворон от Альжаны, все, не сговариваясь, собрались в колокольне. А еще все согласились, Йовару о послании знать не стоит. «Я вообще не понимаю, почему мы тянем время». Боя стояла, скрестив руки на груди. «Отправь уже письмо к Кажемире и давай в дорогу». «В дорогу?» Хранк сидел на мешке соломы, и ворон прыгал у его ног. «Сегодня?» «А когда?» «Это неразумно». «Неразумно вести себя так, будто у нас есть запасной Юрген». «Боя!» Хранк нахмурился. «Мы ничего не знаем, что произошло с Юргеном, когда, где. Конечно, я сообщу Кажемире, но бросаться незнамо куда...» «Альжана тоже хороша», — Якоб шумно фыркнул. «Она чё, не могла по-человечески всё объяснить?» Чарна сливалась со стеной и молчала, но сейчас не удержала тяжёлый вздох. Боя поражённо отступила на шаг, сказала Хранка. «Ты хоть себя слышишь?» — она даже не скрывала разочарования. «Юрген в опасности, и ты собираешься здесь отсиживаться?» «Я собираюсь думать», — огрызнулся тот. «Тебя ничего не настораживает? Нас могут заманивать в ловушку». «Могут», — поддакнул Якоб. «В какую ловушку?» — брови Боя взлетели на лоб. «Кажемира велела нам оставаться в Тержвице», — ответил Хранка жестко. «А тут приходит послание от ее, между прочим, ученицы, которая вынуждает нас помчаться в глухой лес и бросить Йовара одного». «Тайные люди, что ты несешь?» — Боя стиснула виски руками. «Да мало ли что велела Кажемира! Тебе-то она точно не может ничего приказать! Ты ведь теперь чародей Драголожа! Забыл?» «Перестань!» — Хранка клацнул зубами. «Я прошу лишь немного времени, потому что... Да, я теперь чародей Драголожи, и я несу за нас ответственность, и я не допущу, чтобы нас подставили как Йовара». «Ты несешь ответственность за Юргена!» — взвизгнула Боя. «И раз ты глава Дикого Двора, веди себя соответствующе! Йовар бы не колебался, если бы мы угодили в беду!» «Поэтому он сам угодил в цепи. Глаза Хранка потемнели. И теперь даже себе помочь не может!» Пока они спорили, Чарна приманила к себе ворона, провела рукой по его спинке, и тот послушно уронил перо. «Я должен вас защищать!» — кипятился Хранка. Он вскочил на ноги. «Вот и защищай!» — злилась Боя. «А не отмахивайся от беды, как трус!» У Хранка заходили желваки. «Ну, вообще-то, — встрял Якоб, — слова Хранка имеют смысл!» Боя сощурилась. Казалось, еще немного, и она швырнет о пол тонкое помолвочное колечко. «Конечно!» — процедила она. «Хранка и его вечные слова, слова, слова!» «Хватит!» — Чарна выпрямилась, спрятала перо за пазуху. «Вы мне надоели. Можете ругаться, сколько влезет, но я иду за Юргеном!» Повернулась к Хранка, сказала ему спокойно и твердо. «Если в этом дворе колеблются, стоит ли спасать друг друга? Я не желаю быть частью такого двора!» Хранка сжал губы в одну бледную линию. «Ты кошка!» — напомнил он. Его колотило от ярости. «Даже если выйдешь сейчас, сколько тебе бежать до Юргена?» «Сколько надо!» — Чарна затянула ремень заплечного мешка, который уже прихватила с собой. «Мои же ноги, не твои! Не беспокойся!» «Да ты с ума сошла!» — Хранка стиснул кулаки. «Готова броситься абы куда? Может, этот ворон даже не от Альжаны?» «Может, а может и даже не Хранка, а чародей дворолиц, который им притворяется!» Чарна окинула его долгим, скучающим взглядом. «Мы ничего не знаем наверняка». «Альжана», — опять напомнил Якоб, — «ни слова толком не сказала». «Ты дурак?» — вспыхнула Боя. «Она явно отправляла это в спешке и не договорила все, что хотела. Возможно, она тоже в беде». «Ну, отлично», — зашипел Хранка. «Давай еще Альжану спасать, да? Мало мы из-за нее отхватили». Боя открыла было рот, чтобы ему ответить, но передумала. Повернулась к Чарне. «Я с тобой!» Хранка застонал. «Вы издеваетесь!» Он рухнул обратно на мешок соломы, спрятал лицо в ладонях. «Да жавора бы с вами!» Снова глянул на Бою. «Конечно, я вас одних не отпущу!» «Тебя!» — исправила Чарна мысленно. «Он не отпустит Бою, но ей самой бы позволил уйти». Хранка поразмышлял, согнувшись, точно его ударили. Затем встряхнулся и проговорил быстро и четко. «Сначала я передам все Кажемире, потом в путь», — кивнул Чарни. «Вдвоем мы сможем тебя подхватить. Высоко не взлетим, но все равно получится быстрее». Чарни не очень хотелось, чтобы в нее впивались птичьи когти. Может, жизни у кошки много, а вот спина одна. Только спорить не стала. Хранка указал на Якоба. «Ты останешься тут. Должен же кто-то остаться. Мало ли что случится, и с Йоваром, и вообще». Якоб развел руками. «Да вы с Боей меня никак не поднимете», — проскинул мозгами. «Надо еще придумать, что Йовару сказать. Куда-то же вы делись?» Если скажешь про Юргена, Йовара удар хватит!» Боя суетливо потрепала передник. «Или он тебе голову открутит, и даже цепи ему не помешают, за то, что, мол, решили своевольничать!» «Уж не настолько я дурак!» — Якоб ядовито цокнул. «Язык за зубами держать обучен!» «Довольно!» — Хранков встал между ними. «Наболтались уже! Теперь к делу!» Он погладил переносицу, обернулся к Чарни и произнес неожиданно надломленным голосом. «Если я медлю, это не значит, что мне наплевать на Юргена», — посмотрел на Бою. «И это не значит, что я трус». Вмиг Хранко показался таким потрепанным и нахохлившимся, что Чарни даже стало его жаль. И она не ожидала этого от себя, но почему-то сказала. «Я понимаю». Хранко провел рукой по волосам, тревожно их пригладил. «Ладно, я тоже погорячилась». Боя перекатилась с пятки на носок. «Извини, наверное, нам правда стоит быть осторожнее, но и бросать друг друга точно не стоит», — обратилась к Чарни. «Давай соберем немного еды». Хранко сел у ворона и стал ворожить послание для Кажемеры. Над вороньей головой появился шар из волжбы, темно-синий с зеленой каймой, и в нем замелькал образ места, на которое указала Альжана. У Чарны засосало под ложечкой. Первым делом она подумала, что Юргена ранила сущности Стоегоста, но если так, зачем Альжане понадобилось звать их своих однокашников? Скорее, она бы позвала лекаря из ближайших местечек. И что за странный выбор слов? Юрген в беде. Значит, он в беде сейчас, и что бы там ни случилось, оно еще не закончилось к тому времени, когда Альжана записывала послание. Чарна мотнула головой, отгоняя нехорошие мысли. Боя уже стояла в дверях и ждала ее. Если они будут вдвоем, сборы пойдут куда быстрее. «Еще я заколдую для нас воронье перья», — проговорил Хранко, «как это делает Кажемера, и они сами приведут нас к месту из послания». Чарна беспокойно облизнула губы. «Насчет Кажемеры, она ведь сейчас или в Стоегосте, или в птичьем тереме», — Чарна замешкалась на пороге. «Через сколько твой ворон долетит до нее?» Хранко развел руками. «Откуда мне знать, мол?» Но вслух предположил. «Может, через несколько дней. Я придам ему всю скорость, которую смогу, только...» «Только хорошо бы придать скорость и нам!» Боя устало провалилась к косяку. «Идем, Чарна. Сама же знаешь, не стоит терять время». Они вышли из колокольни. Небо над озером темнело. Не полыхало закатным светом, а просто медленно угасало, потому что плотные облака заволокли солнце. Волны шелестели под крыльцом, лизали ступени широкими языками. «Эй!» — Боя легонько коснулась плеча Чарны. «С Юргеном все будет хорошо. Мы обязательно успеем». Чарна ничего не ответила, но кивнула. И когда она привлекала лодку поближе к крыльцу, на глаза внезапно, правда, совершенно внезапно, Чарна совсем этого не хотела, навернулись слезы. Боя крепко обняла ее со спины и тут же отпустила, словно на случай, если Чарна решит ее ударить. «Вообще-то», — заявила Боя, ловко запрыгивая в лодку, — «ты молодец, прекрасно высказала все Хранко, ему будет полезно». Чарна с силой сжала веки, разжала, слезы отступили. «Ага», — она тоже забралась в лодку, усмехнулась. «Уж надеюсь». Боя взмахнула рукой, и борт, слегка накренившись, оттолкнулся от крыльца. Гроза грохотала так, что Альжане казалось, еще немного и крышу этой землянки снесет и уволочет по ветру, как сухой лист. Очередное покинутое жилье, то ли лесника, то ли разбойника. Альжана забралась на хлипкую деревянную койку и теперь сидела там, полностью одетая, закутавшаяся в несколько покрывал. Из щелей поддувало, и как Альжана не старалась согреть вокруг себя воздух колдовскими огнями, толку было немного. В другое время Альжану больше занимали бы холод или обжившие землянку вредители, но прямо напротив нее колдовал Лалли, а значит, все остальное не имело значения. Вообще-то Альжана уже видела Лалли за колдовством. Когда он убивал душегубов или налаживал общий нехитрый быт, или отгонял чудовище, или заклинал фигурки для калифовой войны, событий набралось предостаточно. Но теперь Альжана думала, что это было для него далеко не в полную силу. Может быть, в полную силу была расправа над Юргеном, но ее-то Альжана не застала. Лалли расположился за столом так, чтобы сидеть к Альжане лицом. Может, собирался за ней послеживать? Мало ли, вдруг по глупости выскочит из землянки. А может, ему хотелось, чтобы это она на него смотрела, хотя перед началом Лалли предупредил, мол, вряд ли зрелище вас порадует. Он предложил ей лечь спать, Но уснешь тут, когда гроза, которую Лаль же и вызвал, сотрясала землянку до основания. И если на днях Лаль колдовал под открытым небом, то сейчас вспомнил об осторожности. Ливень, ветер, гром — все было призвано, чтобы ни одна живая душа не догадалась, что происходило в землянке. На столе перед Лалли раскрытые книги и разбросанные листы с расчетами и рисунками. Лалли опять закатал рукава и снял поддельное черное железо, чтобы не мешалось. Вокруг него водоворотом закручивалось кольцо из лиловых всполохов, и в них угадывались черные изображения лесов и холмов, рек и дорог, дружинных домов и маковок столичных соборов. Но самый главный образ был прямо перед ним, размером с кошку. Сущность из Таигоста была соткана из теней, но казалась осязаемой и плотской. Альжана уже видела нечто похожее, когда Лалли показывал ей, как отгонял чудовище. Но в прошлый раз он не создавал вокруг себя такую огромную карту, а чудовище выглядело совсем не таким детальным. Сейчас Альжана различала даже комки засохшей сукровицы под пустой глазницей. Чудовище покорно замерло на столешнице, чуть выгнув спину и поджав лапы. Из вороха листов Лалли выбрал тот, на котором в профиль был нарисован лохматый волк, и пододвинул к себе ближе. Альжана ни слова не сказала, но, видимо, громко подумала. Лалли поднял глаза. «Если вам хочется, то спрашивайте», — пододвинул второй лист со вписанным в окружность человеческим телом. «Вы меня не отвлечете». Альжана прикусила щеку. «Точно ли стоит открывать рот?» Она часто позволяла себе лишнее, но злить Лалли во время колдовства — это уже чересчур. Да и сколько уже можно корчиться из-за его клятвы? «Чародей, который создал чудовище», — начала Альжана нерешительно, — «даже не уничтожил свои записи». «Конечно». Лалли махнул рукой, и из водоворота к нему потянулась тонкая тень, похожая на тканевый лоскут. «Я ведь предполагал, что они еще пригодятся. И не только, чтобы снова испортить всем жизнь. С ними будет проще расколдовывать Беревое», — хмыкнул. «Потом, когда придет время». Альжана качнула головой. «Записи все это время лежали в кибитке?» «Да, спрятанные и заколдованные». Лалли снова глянул на нее. «Не беспокойтесь, вы все равно бы их не нашли». Лиловый водоворот вихрился вокруг стола и прыскал искрами. Лалли увлек из него другой теневой лоскут и еще, и еще. Один из них закрутил пальцем в подобие локона, взял его в ладонь, сжал, и вместо лоскута появилась черная игла. Ею Лалли стал прошивать остальные обрезки теней. Альжана поймала себя на том, что смотрела чересчур недовольно, хмуро, из-под лобья, решила сделать лицо попроще. «Рубашки так же ловко шьете?» «Ага», — Лалли прилаживал одну тень к другой. «А вы не видели?» «Нет, но помнится, как-то вам сутану подшивала». Альжана не удержалась и посетовала. «Могли бы и сказать, что не стоит». «Не мог бы», — отозвался Лалли. «Мне было приятно». Левой рукой он придерживал теневые лоскуты, правый шил, и все равно это выглядело так мастерски, что Альжана отметила. «И не скажешь, что одна рука не ваша». «Спасибо. Годы упражнений». Дернул мизинцем неродной руки. «Иногда все равно подводит, конечно». Постепенно обрывки тени оформились в подобие сущности из Таигоста. Еще не чудовище, но уже объемный черновик, напоминавший очертания волка, правда, совсем небольшого размера, как и вызванный образ настоящей твари. «Ничего любопытнее не будет», — предупредил Лалли. «Это скучное занятие». «Я все равно не понимаю, что вы делаете», — Альжана сощурилась. «Зачем? Второе чудище! Если по мою душу, то...» «Не по вашу». Краем глаза Лалли смотрел на лиловые деревья в водовороте. Никого, кроме замершей сущности, в округе не было. Это для дружинников господаря Нельги. Альжана хотела бы ответить, но поняла. Что бы она сейчас ни сказала, это нарушит клятву, и ей опять станет больно. Раздался очередной громовой раскат. Стежки Лалли стали мельче. Он призывал к себе новые тени и, поглядывая на записи, прошивал их вокруг волчьего образа. Уплотнял его. Делал чудовище достовернее и живее, и если бы Альжана позволила зрению рассеяться, ей бы почудилось, что на столешнице целые две странные кошки. «А тень еще вырастет?» «Конечно, она же тень». Лалли захотел освободить рабочую руку и перехватил тенистую иглу зубами. Альжана удостоверилась. Ничего похожего на нитку. Лалли прогладил шов пальцами, вернул иглу в шитье. «Или вы думаете, что она такая мелкая будет за чудовищем бегать?» Ну, мало ли». Альжана покрепче закуталась в покрывало, глянула наверх. «Вдруг болела в детстве или плохо ела?» Дождь гулко шелестел по крыше. Лали наверняка заворожил и перекладины, иначе бы тут уже море разлилось. Землянка ведь древняя. Но Альжана мысленно поворчала, что Лали мог бы уплотнить и стены, раз такой искусный колдун. Было бы гораздо теплее. «Чего не спите?» — спросил Лали. Он смял в комок новые теневые лоскутья, вылепил из них подушечки для волчьих лап. «Настолько мешаю?» «Да нет», — Альжана пожала плечами. «Люблю засыпать под треск смертоносного колдовства. Так убаюкивает». Она еще молчала про то, что от чародейских огней было светло, как днем. Но это полбеды. Свет Альжане никогда не мешал. «Язвите, язвите, я привык». Это прозвучало почти нежно. Внезапно за иглой в пальцах Лали потянулась нитка, такая же черная, как и остальная волжба, и закрутилась вокруг ног сущности. «Но если хотите знать, это колдовство не смертоносно. Тень — совсем не то, что само чудовище». На Альжану резко накатило сожаление. «А что, — подумала она, — если бы Лали не начал мстить Йовару? Что, если бы он создавал чудовищ только так, как когда-то поднимал мертвецов на погосте, упражняясь или желая проверить себя самого, и никто бы от этого не страдал? Что, если бы он не был виновен ни в убийствах, ни в смуте, ни в ее шрамах, ни в разбитом сердце, но также бы сидел перед ней, как сейчас, и колдовал, позволяя отвлекать себя расспросами? Тогда бы он был для нее самым лучшим мужчиной на свете, и тогда бы она, наверное, восхищалась, до чего же он сильный чародей. Потому что она ведь никогда не видела ничего подобного, но понимала, сколько труда стояло за этой сноровистой волжбой». Лали снова на нее глянул. «О чем задумались?» Нить велась и велась, теперь опутывая тот лоскут, что колыхался у головы теневого чудовища. Лоскут заострился, вытянулся и стал напоминать настоящую волчью морду. Колдовские огни плавали под потолком, на противоположной стене темнела сутуловатая тень самого Лалли, неуловимо грозная, грознее, чем лиловые искры или образы чудовищ. Альжана поежилась. «Да так», — она медленно повела подбородком. «Думаю, любопытный вы человек, и я до сих пор столького о вас не знаю». «Неужели?» — удивился Лалли. «Поверьте, сейчас вы знаете обо мне больше, чем кто-либо». «Ну?» — протянула Альжана. «Этого недостаточно». Игла ныряла в лиловато-черную волжбу и поднималась из нее, как остроносая лодочка. Тень чудовища сгорбилась. Лали провел рукой над ее спиной, острием иглы обозначил очертания меха. Теперь казалось, что шерсть встала дыбом. «Недостаточно?» «Да», — Альжана собралась силами и проговорила особенно робко. «Я ведь хочу понять вас лучше». Лали тут же переметнул на нее взгляд. Его глаза блеснули. О, это было как скормить хищнику любимое лакомство. Лали не ответил ничего, кроме чуть насмешливого, брошенного сомнением «да ну». Но Альжан-то его не первый день знала и догадывалась, насколько ему приятно это слышать. А чем благожелательнее Лали, тем вероятнее, что вопросы Альжаны не будут впустую. «Ну и какой же историей я еще могу вас позабавить?» Лали вернулся к своему колдовству и пригладил очередной лоскуток тени. Но вышло так осторожно, едва ли не любовно, что Альжана велела себе «не вздумай все испортить». Пусть он расчувствуется, пусть поверит, что ей правда важно его прошлое. «Это вам решать», — Альжана смотрела, как игла плясала в пальцах Лали. «Я готова послушать про что угодно». «Что угодно», — заметил Лали. «Это ни о чем». «Ага, значит, ему приятные расспросы». Альжана вздохнула. Ей совсем не хотелось, чтобы Лали начал очередную долгую историю, из которой нельзя было выудить ни крупицы пользы. Но если сказать прямо, опасно. Тень чудовища становилась все свирепее. Альжана начала серьезно, но тихо. «Я бы хотела узнать о вас что-нибудь личное. По-настоящему личное, понимаете?» Пожала плечами. «Про меня вы все знаете, я ведь вам доверяла. А я не имею ни малейшего представления, кого вы любили или ненавидели, кроме очевидного». Теперь Альжана подбирала слова с особой осторожностью. Не время шипеть от боли. «Я бы хотела знать», — продолжала она, — «что вы чувствовали, когда раз за разом, мысленно превращали себя в Дахмарзу, лишали себя силы, хотя могли бы остаться у Залвата или...» Альжана помедлила, издала смешок. «Да я даже самого простого не знаю. Какую вещицу вы выбрали, чтобы спрятать там колдовское умение или часть души, Но нет, клятва не позволит назвать это так. Альжана развела руками. Чтобы спрятать там свою смерть. Лали хмыкнул, не поднимая глаз. Сделал жест, и чудовище вместе с тенью одновременно легли на стол, как покорные псы. «Да зачем вам эта глупость?» «Это не глупость», — возразила Альжана. «Я не могу придумать ничего, что описало бы человека лучше. Помните, вы рассказывали про Аршат Арибу? Его превратили в Дахмарзу, и с той поры он носил в мече часть своей души». «Ах, раз так», — Лалю усмехнулся. «Все просто. Смотрите». Он указал на раскрытую книгу, перелистнул несколько страниц и остановился на изображении двух небесных сфер. Внутри обеих — ночное небо, усыпанное созвездиями. «Халазарская черная книга», — сказал Лали. «Ее написали чародеи из пустынь, которые плели в своих общинах темную волжбу». Он закрыл книгу и постучал по старой кожаной обложке. «Здесь-то я и оставляю кусок своей души». Альжана вытягивалась, чтобы хорошенько рассмотреть, что показывал Лали, но тут же разочарованно охнула. Села как прежде. «Вы что?» — спросила она с укором. «Считаете меня дурой? Может, я и не семи пядей во лбу, но понимаю, что вы не смогли бы повсюду таскать с собой книгу». Стала загибать пальцы. «Чумной Хургитан, темница, дворец Залвата, монашеские кельи. Книга большая и приметная. С ней просто неудобно. А еще ее раз 100 могли отнять, и надзиратели, и ваши же братья-башильеры», — фыркнула. «Нет, вы бы ее не выбрали». Лали поднял ладони в защищающемся жесте. «Вы правы, простите», — слегка улыбнулся. «Зато поглядите, как ловко вы меня раскусили». Он закрыл книгу, сказал доверительно. «Среди всех склянок в кибитке есть одна особая, с маслом черного тмина. Она маленькая и совсем не подозрительная для лекаря-башильера. Я носил ее с собой в течение всех халазарских приключений». «И оставляли валяться в кибитке, пока носились по местным колдобинам», — Альжана скривилась. «Я видела содержимое вашей поясной сумки. Никаких склянок с маслом там не было. Хотите убедить меня, что так беспечно относились к драгоценной хрупкой вещи?» Она расстроенно поправила покрывало. «Вам не надоело меня обманывать?» Лали помолчал, чуть отодвинулся, чтобы залезть в поясную сумку. «Но не злитесь на меня». Он выложил на столешницу закутанный в тряпицу сверток. «Не каждый день о таком рассказываешь». Лали осторожно развернул тряпицу, и Альжана увидела, что там был башильерский знак из черного железа, меч, оплетенный веточкой оливы. «Полюбуйтесь», — предложил Лали. «Когда я дахмарзу, то ношу свою чародейскую силу в вещи из черного железа. Кто об этом догадается? К тому же другой колдун не сможет легко сорвать с меня знак. Обожжет руки». На этот раз Альжана задумалась. «Не знала, что так можно», — произнесла она с сомнением. «Если черное железо ранит человека за его колдовское умение, как же оно может хранить его в себе?» «Мир полон удивительного», — объяснил Лали просто. Принялся бережно заворачивать тряпицу. «Надеюсь, теперь вы довольны. Башильерский знак всегда при мне, даже если я не ношу его на шее. Сохранить его гораздо проще, чем книгу или склянку. Вы лихо поймали меня на слове, и я вами горжусь. А сейчас?» «Сейчас вы опять солгали». Альжана удивилась, как спокойно и утвердительно это прозвучало. И поняла, она почти не сомневалась. «Вы правы, я мало что знаю про черное железо, но, видимо, я все-таки кое-что знаю про вас». Лаля опешил. Собрался ответить, но Альжана сделала жест рукой. «Нет, подождите. Если бы вы сказали, что это вещица, перстень из черного железа, возможно, я бы вам поверила. Но башильерский знак...» — Альжана покачала головой. «Вы тщеславный человек, Лали. Вы многим пожертвовали, чтобы уметь то, что умеете сейчас». Фраза без уточнений, и клятва никак не дала себе знать. «И вы хотите убедить меня, что позволили бы такой силе находиться в чьем-то символе?» Лали цыкнул. «С позволения, этот символ выжжен у меня на коже». «Что совсем не одно и то же». Альжана окинула взглядом и Лали, и дремлющих чудовищ перед ним, и искрящиеся чары вокруг. «Это все еще знак Ордена, чьи взгляды вы даже не полностью разделяете. И уж простите, я думаю, своим телом вы дорожите совсем меньше, чем...» «Колдовством». Слово повисло в воздухе. Альжана печально усмехнулась. «Ну и ну, вы уже трижды мне солгали», — спросила с досадой. «Вам доставляет удовольствие водить меня за нос? Не хотите говорить? Ну так и признайтесь в этом, а не выдумывайте чепуху». Лали щелкнул пальцами, и лиловый чародейский водоворот остановился. Но вот Альжана останавливаться не собиралась. «Поверить не могу», — она отвернулась. «Вы опять играетесь с моим доверием. Неужели я не заслужила, если не правда, то хотя бы уважения?» — покачала головой и сказала огорченно. «Видимо, нет». «Но хватит вам», — Лали поднялся. Пересек замершее кольцо чар, подошел к койке. «Дело совсем не в вас». По крайней мере, он не стал отпираться. «Если вы считаете меня дурой или вам нравится меня обижать...» «Я не считаю вас дурой». Лали сел рядом. «И я не получаю удовольствия от того, что вас обижаю». «Заметно», — присвистнула Альжана. «Поэтому за мной гонится сами знаете что, а мой друг замурован сами знаете где, а еще...» «Сказал же, хватит!» Лали посмотрел на нее долгим взглядом. Снял с шеи ладанку. «Извините, но согласитесь, что и вы не слишком честны со мной. Вы спросили, где я обычно прячу колдовскую силу, и упомянули Аршат Арибо. Хотя вам наверняка хотелось бы узнать, насколько я на него похож». Он задумчиво поскреб щеку большим пальцем. Сердце Альжаны ёкнуло. Аршат Арибо проходил без лоскута души так долго, что тот навечно остался в его мече. Лали переложил ладанку из одной руки в другую. «Даже после того, как Аршат Арибо вернул себе колдовской дар, вы не можете этого не помнить. Вам слишком понравилась эта история». Альжана постаралась звучать беспечно. «Конечно, я помню. Я рыдала, когда меч Аршат Арибо сломали в поединке. Ну и что с того?» «Вы хотите знать, где мое слабое место?» Лали улыбнулся краем губ. Раскрыл ладанку. «В этом смысле я не похож на Аршат Арибо. Да, я не раз превращал себя в Дахмарзу, многократно отрезал от своей души лоскут с колдовским умением, но и многократно возвращал его на место». На удивление Лали достал из ладанки не кусочек душистой смолы, а иглу, по виду серебряную. «И я никогда не выбирал эту вещь. Нимхи выбрала ее за меня», — кивнул Альжане. «Возьмите». Альжана послушно подставила ладонь. Лали положил на нее иглу, и Альжана, почти не дыша, смотрела на нее, как на диковинного жука. Игла была явно длиннее и тяжелее обычной. Любопытно, действительно ли ее отлили из серебра или показалось? «Я был на пороге смерти», — рассказывал Лали. «А такое не проходит бесследно. Я был раздроблен настолько, что лишился части души еще до того, как узнал о Дахмарзу». «Если говорить просто...» Нимхи так жаждала сохранить мне жизнь, что свела нить из моей же души и связала ей разорванные части. «И спрятала сюда», — указал на иглу. Альжана насупилась. «То есть?» «То есть я ничего не придумывал», — объяснил Лали. «Я долгие годы носил на себе вещь, в которой уже была заключена часть моей души. Потом, когда пришла нужда, я отрезал от души еще один кусок, но уже с колдовским умением, и спрятал его туда же, понимаете?» Он понизил голос. Отрезал, спрятал, освободил. Отрезал и так по новой. Но в игле всегда оставался тот лоскуток, который поместила еще Нимхи. Альжана подняла глаза. «И это значит...» Но Лали опять не дал ей договорить. Мягко перебил. «И это значит, что часть моей души всегда в этой игле. Если ее сломать, я умру, как умер Аршат Арибо». Альжана ошарашенно уставилась на свою ладонь. Лали больше ничего не говорил, но Альжана даже виском ощущала его внимательный взгляд. Чего он ждал? Что она тут же попытается уничтожить его иглу? Но тайные люди, у Альжаны ведь есть разум. Даже если бы она захотела, Лали бы легко ей помешал. Да и возможно ли вообще сломать иглу пальцами? Мгновения тянулись, как тысячелетия. Альжана завороженно смотрела на руку, и ей казалось, что тяжелая игла излучало тепло, похожее на человеческое. «Не думаю, что она очень крепкая», — поделился Лали. Альжана с трудом отвела глаза и встретилась с ним взглядами. Лали смотрел спокойно, но выжидающе. «Да», — поняла Альжана, — «он действительно ее проверял». «Зачем же вы тогда мне ее дали?» — буркнула Альжана. «Заберите сейчас же. Я просила правды, а не самой вещи. Не хватало еще, чтобы с ней что-то случилось». Она сразу представила, как игла могла бы скатиться и забиться бы в щели пола, и как разъярившийся Лали стал бы ее искать. «Не нужно мне такого добра», — настаивала Альжана. «Заберите». Ее ладонь вспотела, но Лали ловко подхватил иглу пальцами, убрал в ладанку и учтиво сказал. «Спасибо». Альжана вытерла руку о юбку. «О длани», — подумала она. «Похоже, Лали наконец-то был искренен, но сейчас снова заставит ее поклясться, и тогда все пропало. все то невозможное далекое будущее, где Альжана могла бы использовать знания о серебряной игле. «Вам спасибо». Она не хотела, чтобы повисло молчание. «Не ожидала, что вы скажете правду». Лали криво улыбнулся. «Иногда могу. Хотя вы все равно остаетесь для меня загадкой». Альжана развернулась к нему. «Знаете, чего я еще никак не могу понять?» Лали повел подбородком. «Чего, мол?» Альжана набрала полную грудь воздуха. Потом ей наверняка будет за это стыдно, но сейчас, казалось, жизненно необходимо нести всякий вздор. «В какой день нашего путешествия вы решили, что это здравая мысль — перестать бриться и променять очаровательную пиратскую щетину на такую разбойничью бороду?» Альжана сложила руки на животе и дурашливо скривилась. «Не скажу за всех женщин на свете, но иногда, мне кажется, ваша нынешняя борода отбивает желание с вами миловаться похлеще, чем бушельерское облачение или...» Указала на стол с тенями чудовищами. «Или даже это!» Успокоилась, заговорила нарочито серьезно. «Но это так», — скучающе махнула. «Просто к слову, для какой-нибудь будущей зазнобы». Лали изучающе на нее смотрел и молчал. «Дура», — сказала себе Альжана. «Зря она все это затеяла, особенно бестолковый птичий щебет». Сколько раз убеждалась, никакая мнимая увлеченность Лали не играет ей на руку. Наконец Лали усмехнулся. «Что ж», — он похлопал себя по щеке, — «я учту». Но он по-прежнему не отводил от нее глаз, и Альжана не выдержала сама, принялась разглядывать ногти. «Знаете», — Лали поднялся, — «я заранее счастлив за вашего будущего мужа. Надеюсь, ему хватит ума вас оценить». «Ох, да что ты несешь», — подумала Альжана сокрушенно, и спросила себя, неужели Лали и вправду не понимал. Она могла бы ответить, не стоит за него радоваться, потому что едва ли на свете существует такой человек. Едва ли Альжана когда-нибудь оправится от всего, что с ней произошло за последние месяцы, или только произойдет, если она кому-нибудь расскажет о серебряной игле. Ей ведь не 15 лет, и она себя знала. Когда она раньше влюблялась в разных развеселых деревенских парней, то понимала, что будет влюбляться еще, но теперь... Теперь она была уверена, что даже если переживет все это, то до конца дней будет лелеять воспоминания о человеке, которого для нее уже не существовало. «И я надеюсь, ваш муж не будет обманщиком и убийцей». Лали рассек пальцем воздух. Колдовские огни потускнели. «Ложитесь отдыхать, Альжана. Мне хватит и этого света». Он вернулся к столу и потарабанил пальцами по столешнице. Полу обернулся. Указал на первое чудовище. «Только из-за дружинников замуж не идите. Хорошо? Они ведь тоже убийцы». Это должно было быть шуткой, но Лали увидел ее невеселое лицо. «Ладно, простите. Идите, за кого пожелаете. Я-то что?» Он опустился на стул. Лиловый круговорот чар снова понесся, заискрил. Над крышей новый раскат грома. Альжана с ногами забралась на койку и, прижимаясь виском к подушке, осознала, что не испытывала ни талики торжества. И она лежала и смотрела, как на противоположной стене тени Лали то и дело перекрывали рябящие чародейские всполохи, пока не провалилась в сон. Часть пятая. Хищник и жертва. Порой это было похоже на предрассветную дрему, но очень давнюю, будто из детства. Когда лежишь, распростертый на лавке в отцовском доме, и мир вокруг расплывчатый зыбок, точно дымка над озером. Щеку отлежал, поэтому если приподнять веки, одним глазом плохо видно, или не видно совсем, как сейчас. В полусне конечности кажутся длинными-длинными, как у взрослых, а иногда и вовсе чужими. Но если проснуться, все станет как раньше. Верно? Со двора далекий шум, и значит, его самого вот-вот растолкают братья или позовет мать. «Берка! Ну, Берка, беревой!» А порой это было похоже на самые беспутные набеги. Ночи, огни и визг, и хруст ломающихся костей, и очертания кособоких избенок. Но когда плоть расходится и тошнотворно чавкает, а чужой крик срывается до писка, почему вдруг становится солоно во рту? Иногда снились и настоящие сны. Обычно опять та хижина и поймавший беревой ткач, медовые тени на бревенчатых стенах, черный волчий мех, лязг ножей и игл, журчание воды. Беревой знал, что однажды это точно случалось взаправду. Он то приходил в себя, то заново впадал в забытье, и то угрожал ткачу, то умолял его все прекратить, а однажды вовсе расхохотался безумным смехом. «Ты за это поплатишься!» — шипел Беревой. Он не ощущал свое тело ниже шеи, но еще мог зло мотать головой. «Шкуру с тебя спустят и пошьют из нее шубу для господаря, как ты сейчас шьешь. Я тебе сам конечности поотрубаю и лапы вместо них приделаю». Ткач на это не отвечал, только вздыхал устало и заново погружал Беревое в беспамятство. Такие сны давно надоели, и тем удивительнее, что внезапно приснился новый. По темным холмам бежал огромный одноглазый волк, и отчего-то Беревой смотрел на волка не со стороны, а будто сам сидел внутри него. На удивление, места оказались знакомыми. Беревой не раз объезжал их по приказу господаря. Трава хрустела под лапами, ветер завывал в осинах, в мыслях ни тени сомнения, куда бежать. Беревой вел запах, как нить-поводырь из очарованного клубка. Так могло бы пахнуть наливное яблоко, которое сожмешь в кулаке и лопнет, брызнув соком. Так мог бы пахнуть человечий страх, когда заваливаешься в крестьянскую избу, а девка в синях понимает, что бежать некуда. И так могла бы пахнуть теплая кровь, бьющаяся в жилах подстреленной дичи. Пасть наполнилась слюной. Близко. Так близко. Ночь новолунная. Завтра появится тонкий новорожденный месяц, но пока лишь чернота да звезды вокруг, утыкающие небосвод, точно крохотные прорехи от вражьих стрел. На холме лесок, за леском оврага во враге. Из груди Беревой поднялся рык. Прислонившись к склону, будто утомившись за день, сидела та самая колдунья из свиты господаревой советницы. Та, из-за которой Беревой и снились эти странные сны. Та, из-за которой он и попался ткачу. Та, которая пахла, как разможенное наливное яблоко, и человечий страх, и теплая кровь. Рыжая коса переброшена на грудь, лицо умиротворенное, сонной полуулыбкой, едва подсвеченное звездным сиянием, которое улавливал звериный глаз. В Беревое закипела ярость. Как девка может так спокойно спать, когда он сам в постоянном дурном забытье? А еще, подери ее, стаегосские боги, у нее было два глаза. За это и за многое другое захотелось, чтобы и ее лицо лопнуло, как сжатый плод. Беревой спрыгнул во враг. Ветер в ветвях застонал жалобно, как от боли, а лицо девки не изменилось, даже когда Беревой сомкнул зубы у нее на шее. Голова мотнулась, словно тряпичная, и косу провезло по склону. Беревой вонзил когти в ее мягкий живот, надавил задней лапой ее голень, вминая в землю и ломая, как прутик. Ресницы девки едва затрепетали от потока воздуха, но на губах осталась все та же издевательская и спокойная полуулыбка. Сверху полыхнул огонь. Беревой шарахнулся о склон оврага и, вывернувшись, неожиданно увидел собственную тень, очертание чудовища, проявившееся в свете брошенных факелов. На Беревое, как осенние листья, посыпались стрелы и копья. Звериный глаз различил, что у их наконечников была позолоченная кайма, никак зачарованные. И сети, сети. Тут же появились сети, тоже позолоченные. Они слетели вниз, чтобы облепить Беревоево тело. Он ждал боли или того, что бывает вместо нее во сне, но прежде, чем первый наконечник пропорол бы ему шкуру, чудовищная тень сползла со склона и накрыла Беревое, как вторая кожа. Искры, крики, пламя. А рядом такая же невозмутимая, хоть и переломанная, лежала колдунья, и рыжая коса прикрывала ее щеку. Беревой попытался дернуться. Получилось. Он рванул, что из силы, вверх по склону. Обернулся и увидел, что на дне оврага осталась тень, повторяющая огромного волка, будто темное отражение. Тень была опутана золотыми сетями, пронзена копьями и стрелами, и из ее ран шел дым, а из единственного золотого глаза текла не то золотая кровь, не то слезы. «Что за...» Беревой смял человека на пути. Тот был одет, как стаегосский дружинник. Он опрокинулся навзничь, и лапа Беревоя продавила ему грудь. Шлем слетел от удара, и Беревой показалось, что он узнал его лицо, эту бороду, и эту рассеченную бровь, и эти закатившиеся глаза. Вдоль оврага прошел ропот. Дружинники стали разворачиваться, наводить стрелы на настоящего Беревоя, но куда там? Он пронесся, как вихрь, чуть не зашиб еще одного, но перед ним внезапно выросла стена колдовского огня. Беревой свернул, бросился к другому холму, и стрелы свистели за ним, а чары вспыхивали, как огромные костры. Стрел Беревой не боялся. Одна пробила бедро задней лапы, ну и нечистой бы с ней. А с колдовством пришлось похуже. Огонь обступил плотным кольцом, но Беревой метнулся напрямик, не разбирая дороги. Завоняло паленой шерстью. Перед глазом заискрило, однако Беревой продолжил бег. Он был быстр, так быстр, как никогда. Быстрее копья, стрелы или чародейского заклятия. Он мчался мимо стонущих осин, пока крики и треск за его спиной не затихли. Обожженные бока тянуло, лапу покалывало, на зубах остался странный привкус. Нечеловечья плоть, хотя откуда бы Беревой знать, какова она, а едва уловимая сладость, точно девка-колдунья была набита не костями и мясом, а пчелиным воском. Остановился Беревой только когда над лесом забрежил розоватый рассвет. Беревой скатился к безымянной речке, забился в сырую пещеру и свернулся, поджав пробитую лапу. Стрела торчала из нее, и сквозняк слегка играл с оперением, похожим на ласточкин хвост, точь-в-точь, как у стоегосских дружинников. У самого Беревоя тоже когда-то были такие стрелы. Хотя почему были? Вот проснется, возьмет их, пойдет искать ткача, и тогда... Беревой укрыл морду лапой. Нет уж, пусть лучше ему мерещится, что он опять мальчишка, который дремлет в отцовском доме и которого вот-вот растолкают мать или братья. А если и вправду братья, то скорее придет старший, которому Беревой еще в детстве, учась бою, случайно раскроил бровь. И с тех пор та была рассеченная, яркая примета, как ни крути. Снаружи скулил ветер. Накрапывал дождь. Однако волчья шкура была так толста, что не пропускала даже холод. Беревой лежал бы так и лежал. Свернувшись поплотнее, он прикрыл глаз и тут же снова провалился в забытье.